Кто-то едет к смертной победе, у деревьев жесты трагедий, иудеи — жертвенный танец, у деревьев — трепеты таинств. Это заговор против века, веса, счета, времени, дроби, се — разодранная завеса, у деревьев — жесты надгробий. Кто-то едет, небо, как въезд, у деревьев — жесты торжеств.